Глава 7. Новая знакомая. Я, может, ничего и не помню, но точно тебе говорю. Люди, даже немые, так не умирают. Настаивал я на своем. Даже если у него вообще голосовых связок нет, он должен был хотя бы рот открыть. Но он вот не открыл, отмахнулась кнопка. Может, он боли не чувствовал. Да может и так, но он знал, что вот-вот умрет, помотал я головой. С ним что-то не так, точно тебе говорю. Блин, ну что ты пристал? Остановилась та и посмотрела на меня. Не так, значит, не так. Ну хочешь, давай вернемся, проверим. Да ну его, махнул я рукой. Лень что-то. А от меня ты тогда чего хочешь? Уперла руки в бока девушка. Минут 20 уже по мозгам ездишь. Ой, все, отстань от меня со своими покойниками. Бросил я и пошел вперед. Что? Девушка, казалось, сейчас задохнется от возмущения. Это я, значит, к тебе пристала? Эй, а ну стой, ты куда? И вдруг мы замерли, оба. Встали, как вкопанные, а если быть точнее, парализованные. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Только глаза вращались и легкие с сердцем работали. Но тело отказывалось слушаться и подчиняться. Важная информация. Внимание всем участникам. Стадия уныния собрала необходимое количество претендентов. Локация заполнена. Объявляется старт турнира. Все участники могут посмотреть свою позицию в турнирной сетке. Индикатор появится в правом верхнем углу обзора. Для того, чтобы увидеть позицию на своей локации, прикройте правый глаз. Для того, чтобы увидеть свою позицию в общем зачете, прикройте левый глаз. Все ваши жизненные характеристики и энергия тела подняты на исходный уровень для восстановления справедливого старта. Удачи вам, воины! Судьба вашего мира в ваших руках. «Жуваный крот!» – выругался я. «Это что такое было?» «Важная информация», – ответила очевидная кнопка. «Или вас, маньяков, читать не учат?» «А ты сама-то кто?» – усмехнулся я. «Головы своей мотыгой крошишь, как очумевшая». «Я вообще-то спортсменка», – подкинула нос кверху девушка. «Легкой атлетикой занималась». «Ну-ну», – с ухмылкой покивал я. «Я заметил, насколько тебе это легко дается. А не ты ли говорила, что на турнир нельзя спортсменов?» «Я такого не говорила», – покачала головой та. «Нельзя бойцов, воинов и охотников. За остальное в правилах ничего не написано». «И зачем ты сюда приперлась тогда?» – пожал я плечами. Получала бы свои медальки, жила в шоколаде. «Да ты знаешь, сколько в спорте работать нужно!» Вспыхнула девушка праведным гневом. «Да я спала по 6 часов в сутки!» «Ну и дура!» – пожал я плечами. «В смысле дура?» – совсем растерялась кнопка. «В прямом», – ответил я, – «столько пахать, чтобы оказаться здесь». «А ты считаешь это неважно?» Даже не собиралась понять меня девушка. Мой мир нуждается в научном прорыве. У нас иссякает запас воды на планете. Если мы не решим эту проблему в ближайшие 1000 лет, все, нам хана. Сколько? Даже вжал я голову в плечи. 1000 лет? Ты смеешься сейчас? А, думаешь, это много? Усмехнулась она. Для целого мира это песчинка в огромных часах Вселенной. Но людям тяжело уже сейчас. Воды на каждого в сутки выделяется всего 10 литров. «Да это упиться можно», – отмахнулся я. «Упиться, говоришь?» – захохотала кнопка. «А еду приготовить? А помыться, вещи постирать?» «Так это все входит, что ли?» Я, наконец, осознал масштаб их катастрофы. «А ты думаешь, я шучу?» Она снова встала в позу самовара, уперев руки в бока. «Каждый участник спасает своих. В этом и суть». «Да я же не знал», – опешил я от такого напора с ее стороны. «Чё ты завелась-то?» «А потому что ты читер», – выдала она то, чего я никак не ожидал услышать. «Ну не в смысле ты, твой мир». «Это с какого хера-то?» – теперь уже возмутился я. «Ты охотник!» – выкрикнула та. «Только охотился на людей. Тебе дали преимущество, а это нечестно». «Ага, давай разревись еще», – язвительно заметил я. «Вот ты думаешь, нам, маньякам, легко?» Я закатил глаза к небу, чтобы придумать какую-нибудь ерунду, типа «ночами не спим, за жертвами по репейнику в трико лазаем». Так в последнее время еще спортсменов, легкоатлетов развелось, пока догонишь, пока поборешь, а ведь еще и убить надо, труп расчленить, ведь даже пенсию не предоставят, а про вредность вообще молчу, сплошные стрессы. Но все эти слова застряли у меня в горле, когда я заметил пикирующего на наши головы монстра. «Берегись!» – закричал я и бросился на девушку, сбивая ее с ног. Поза, конечно, киношная вышла. Лежу на ней сверху, лицо прямо напротив огромных глаз, даже рот приоткрыт в немом крике боли. Видимо, камушек под спину попал, а может, это я плечом в диафрагму так хорошо припечатал. Чудовище тем временем ударило мощным змеиным хвостом в воздух, где только что стояла кнопка, и с недовольным визгом взмыло ввысь. Тоже какая-то химера, змеиный хвост с острым когтем на конце, дальше человеческое тело, а именно торс с четырьмя руками, перепончатые крылья и голова богомола с огромными фасетчатыми глазами. Хотя, может, такая и у мух есть, но факт, что она явно принадлежит насекомым. Сделав над нами несколько кругов, туша вновь рванула в атаку, свернула крылья и рухнула сверху, словно сокол, вот только вес у нее гораздо больше, отчего и скорость падения другая. Прямо перед ударом чудище хлопнуло крыльями, притормозив стремительное падение, и снова резко ударило хвостом. Он будто кнут над головой просвистел, но я успел уйти в кувырок, а в руках у меня уже находился обрез, который я успел после падения отобрать у кнопки. Тварь только начала подниматься вверх, когда я спустил курки, они ударили в капсюле одновременно, вследствие чего оружие очень сильно толкнуло запястье, и я не смог удержать его одной рукой. Однако дуплет картечи сделал свое дело. Туго натянутые перепонки крыльев порвало на шаблы, и тяжелая туша рухнула с высоты третьего этажа на землю, но это ее не убило. Одно крыло оказалось полностью перебито, а сама летающая химера поднялась на четыре опоры в виде человеческих рук и кинулась на нас с невероятной скоростью. Кнопка в это время уже пришла в себя и стояла на ногах, сжимая в руках мой топор. Я отскочил в сторону перед самым столкновением и рубанул мачете, проскочившую мимо тварь по спине, чувствуя себя словно тореадор в кориде. Острое лезвие хорошенько развалило мясо на лопатках, и передние руки чудовища подломились, а в этот момент подоспела девушка, которая вбила топор ему в голову. Перед глазами сразу выскочила надпись. «Вы победили крикуна, уровень 5. Вам начислены очки прогресса 175. Крикун – опасная тварь, всегда нападает сверху. О начале атаки оповещает громким криком. Остерегайтесь хвоста, на его конце имеется очень острый коготь, способный убить вас». В впервые за все время получил столько информации. Наверное, так интеллект работает. Но все, что он мне сейчас показал, я и без него прекрасно понял. Так что особого толку с него пока не вижу. Я окунул палец в кровь на спине монстра и слезал ее, добавив к своему прогрессу еще 70 очков. Итого на данный момент он составлял 2027. Стало любопытно, а где же я нахожусь в общей таблице зачета? Скосил взгляд на звездочку в правом верхнем углу, и перед взором выпрыгнула красивая надпись: «Добро пожаловать на турнир, воин!» Прикрыв правый глаз, я увидел свое место на нашей локации и был крайне огорчен результатом. Мое имя находилось на 18-й строчке, прямо подо мной расположилась кнопка. Первые три строчки занимали какие-то странные персонажи, будто из сказок: Санта-Клаус, Абаддон и Дагон. Сатанисты, что ли, какие? Хотя дебилов во все времена хватало, они бы еще Посейдон себе имя выбрали, или Снегурочка. Переведя обзор на общий зачет, я скис окончательно. Мало того, что между нашими с кнопкой именами теперь расположились несколько десятков других участников, так еще и позиция была 535-й. А стоило посмотреть вверх, как на душе стало очень поганенько. Там оказались все те же три имени. «Нам пиздец», – изрек я ничего не понимающей девушке. «Нормально так», – округлила глаза та. «С какого это перепугу?» «Ты турнирную таблицу видела?» – усмехнулся я. «Не-а», – покачала та головой. «Посмотри», – подмигнул я. «Классная». Девушка на мгновение замерла, прикрыла по очереди оба глаза, затем взглянула на меня. «И что?» – пожала она плечами. «Это еще ничего не значит. Турнир только начался, и место у нас очень хорошее. Попасть в первую тысячу – это, я тебе скажу, очень круто». «А на первые строчки?» – намекнул я на крутость другого порядка. «Ну, это вообще ништяк. Хотя при старте ничего особо не дает». Все еще не понимала она, о чем речь. «А теперь сравни победителей нашей стадии и общего зачета», — продолжил намекать я. «Твою же мать!» — теперь до нее дошло. «Кажется, это очень серьезные ребята». «Угу», — улыбнулся я, — «и бегают прямо под боком». «Это я что-то как-то...» — забормотала она. «Надо их быстренько найти», — произнес я. «Зачем?» — удивленно уставилась на меня кнопка. «Блин, как пройти в библиотеку, спрошу», — всплеснул руками я, — «чтобы убить, конечно». «Не рановато ты замахнулся», — покачала головой та. «Ты видел вообще их отрыв?» «Видел, и не хочу, чтобы он увеличился», — ответил я. «Полагаю, что дальше будет только хуже». «Ох, ёп! Ты, мать твою, кто еще?» — внезапно отпрыгнула кнопка и угрожающе подняла топор. Я уже понял, что этот кто-то за спиной, и тоже резко обернулся, приготовив к бою мачете. Позади стояла совершенно голая девушка. Фигура стройная, ножки точеные, животик плоский, упругая грудь приблизительно второго размера. Взгляд, независимо от мозга, двигался снизу вверх и только теперь перешел на лицо. Тоже вполне себе милая, черты правильные, волосы пышные, рыжими водопадами стекают по плечам и слегка прикрывают обнаженную грудь. «Ты чья такая?» — я от культурного шока не нашелся больше чего спросить. В ответ тишина. Будто воды в рот набрала. Стоит, смотрит, глазами хлопает. «Ты мою речь понимаешь?» — спросил я. В ответ последовал кивок. «Ладно», — пробормотал я и обернулся к кнопке. «У тебя шмотки есть какие?» «Чё это?» — прижала к себе рюкзак та. Вот этой мымре, что ли?» «Да какая же она мымра-то?» – ковырнул я ее самолюбие чуть глубже. «Ты посмотри, какая милаха, и молчит постоянно. Идеальная женщина!» «Я тебя сейчас по яйцам пну!» – вмиг закипела девушка. «Ничего ей не дам! Вали отсюда, пока я тебе голову не отрезала!» Девушка собралась уйти, но мне стало очень забавно, и я ее придержал. «Постой, милая!» – с доброй улыбкой обратился я к новой знакомой. «Пойдем с нами, я тебе сейчас сам найду, чем прикрыться». «Ну ты и мудак!» – прошипела кнопка, а я уже еле смех сдерживал. «Нет, кажется, все веселье только начинается. Я уже догадался, что эта девушка – точная копия того гопника, который умирал не издав ни единого звука». Но кнопка, ослепленная ревностью, ничего не хотела видеть и шипела на новую знакомую, будто дикая кошка. Мы тут же свернули в ближайший подъезд и принялись обшаривать квартиры в поисках одежды. Пользуясь положением старшего, я нарядил ее в рабочий комбинезон оранжевого цвета, на ноги натянул какие-то поношенные кроссовки, а сверху накинул камуфляжную куртку, отошел чуть подальше, любуясь своим творением, и остался вполне довольный. «Ну как?» – спросил я кнопку. «Красотка, да?» «Очень смешно», – поморщилась та и теперь включила женскую солидарность. «Пойдем, я помогу тебе нормально одеться, а то этот придурок из тебя пугало какое-то сделал». Она взяла девушку за руку и потянула за собой. Та послушно двигалась следом, но на живого человека вообще никак при этом не походила. Я все ждал, когда же это заметит кнопка, но у той будто мозг отключили. Только на третьем этаже нам удалось отыскать приличные, по мнению девушки, вещи, хотя чем мой выбор хуже, я так и не понял. Теперь на молчаливую милаху натянули спортивные розовые лосины, длинную серую майку, слегка прикрывающую попу, но все остальное осталось прежним, то есть обувь и куртку менять не стали. «Вот так-то лучше», – причитала девушка, осматривая свою работу и отряхивая невидимую пыль с ладоней. «Как по мне, так пофигу», – пожал я плечами. «Раздетая она все равно лучше выглядела». Услышав мои слова, та принялась молча стягивать с себя куртку. «Стой, не надо!» – придержала ее кнопка. «Это у него шутки такие дебильные». «Нормальные у меня шутки», – криво ухмыльнулся я. «Тем более, что это правда». «Хочешь ее, да?» – угрожающе прищурила глаза та. «Нет», – покачал я головой. «Ты посмотри на нее, она как кусок мяса, словно не живая совсем, вот прям в точности, как тот гопник». «Ой, а ведь и вправду!» Немного отошла в сторону та и присмотрелась к девушке внимательнее. «Есть что-то похожее, и что нам с ней делать?» «Понятия не имею», – ответил я. «Пусть здесь стоит, не знаю, можем и на волю отпустить». «Да она вроде не агрессивная», – почесала в задумчивости макушку кнопка. «Может, пусть пока с нами ходит?» «Мне насрать, я ее кормить не собираюсь», – отмахнулся я. «Лоток тоже сама выносить будешь». «Спасибо, папочка», – голосом полным сарказма произнесла она. «Как назовем?» «Ну, не знаю. Я сделал вид, что задумался. Это все же твое животное. Пусть будет Муська». «Сам ты Муська», – тем не менее засмеялась девушка. «Она будет София». «Почему София?» Не оценил я ее выбора. «А почему кот?» ответила вопросом на вопрос та. «Ой, называй как хочешь», отмахнулся я. «У нас время тикает, нужно еще чемпионов отыскать. Ты не заметила, с птицы узелок не падал?» Что-то внимания не обратила, пожала плечами кнопка и выглянула в окно, с которого открывался вид на ту самую дорогу, где мы и замочили крикуна. «Эй, а ну стоять! Это наши трофеи!» Так и знал. Выдохнул я и рванул на улицу, чтобы на выходе из подъезда заметить две убегающие спины. Только я собирался рвануть следом, как услышал пронзительный крик, с которым на парочку воров рухнула с неба тень. Одного из убегавших мощным ударом хвоста развалило на две половинки. Узелок вывалился из его рук и покатился по тротуару. Нижняя часть туловища упала, а верхняя, зажатая в мощных руках чудовища, взмыла вверх, разбрасывая кишки и другие внутренности по всей округе. Второй грабитель замер от страха и заверещал тоненьким голоском, несмотря на то, что был мужчиной, а в следующее мгновение он рванул наутек с невероятной скоростью и прытью. Монстр завис в небе, поддерживая тело на одном месте, и поднес обрубок к своим челюстям, похожим на огромные кусачки. Раздался хруст костей, и часть черепушки несчастного полетела вниз, трепыхаясь в падении, вымазанными в крови волосами. Тварь одним махом слезнула содержимое черепа и отбросила ненужную тушу в сторону, после чего затряслась, словно в припадке. Я успел заметить, что после этого она отрастила себе огромные когти на руках. Как и ожидалось, кроме нас троих на улице больше никого не оказалось, и мы тут же попали под прицел крикуна. Несколько мощных ударов крыльями, истошный вопль, и вот уже чудище мчится на нас. Обрез грохнул у самого уха ровно в тот момент, когда монстр собирался расправить крылья. Вот только сейчас они моментально превратились в труху, и крикун со всего размаха впечатался мордой в потрескавшийся асфальт. Что-то хрустнуло, брызнуло. Тварь пару раз безуспешно попыталась поднять тело, но вскоре затихла. Надписи у меня перед глазами не выскочило, но очередной узелок из тушки выкатился. «Отлично! А мне как уровень поднимать?» – развел я руками. «Могла бы и поделиться». «Я тебе вообще-то жизнь спасла!» – бросила мне в спину кнопка. Я махнул на нее рукой, рубанул мачете ей вдоль спины чудовища и опустил палец в кровь. Вы использовали умение знания крови и получаете 84 очка прогресса. Гласила едва заметная надпись. Ну, в принципе, хорошо, что не яркая. Если врагов чуть больше, чем один, она хоть не мешает обзору. Но иногда, конечно, жаль, что нельзя посмотреть логи событий. Интересно же, особенно когда встречаешь что-то новенькое. Я подхватил оба узелка, рюкзак убитого и подошел к своим девчонкам. Из первого выпал уже привычный баллончик ингалятора, таблетка противоядия и какая-то цепочка с кулоном. Медальон энергии прибавляет к энергии умения 10%. Херня какая-то. Покрутил я безделушку в руках и вдруг вспомнил про колечко, которое спокойно покоилось в кармане все это время. «Что это?» – уточнила кнопка по поводу украшения. «На, сорока!» – протянул я его девушке. «Может, тебе сгодится. Там какая-то энергия и все такое». «О, нифига себе! 10 баллов плюсом!» – обрадовалась та, а я крутил перед носом кольцо. Нацепив его на палец, я ничего не ощутил, но стоило заглянуть в статистику, сразу заметил, что сила теперь указывалась не как единица, а 1,1. Нет, так она, конечно, тухло выглядит, но доведя параметр до десятки, я получу 1 халявное очко в навыке. Почему нет? Висит, не мешает. «А что за энергия?» – спросил я у своей спутницы. «Ну, энергия та, что на умение расходуется», – попыталась объяснить та и вдруг махнула рукой. «А, точно, ты же пассивный». «А я тебе сейчас нос сломаю, если обзываться не прекратишь», – огрызнулся я. «Да ну тебя!» – все мысли вокруг ширинки, – засмеялась кнопка. «Я имею в виду, что навык твой не боевой, ему энергия не нужна, потому ее и нет». «Спасибо за консультацию», – с язвой в голосе поблагодарил ее я. Второй узелок снова выдал ингалятор, печенье и еще два патрона. Эта находка порадовала больше предыдущей, потому как у нас их оставалось ровно столько же. Вообще, конечно, я сам виноват. Не нужно было в первый раз лупить дуплетом, но сделанного не воротишь. Однако патроны хотя бы выпадают, и это радует. Настала очередь рюкзака. Здесь оказалось 7 баллончиков, 3 печенья и еще 3 патрона к обрезу. 5 ингаляторов я отдал кнопке, 4 забрал себе, и следующий тоже будет моим. Нечего баловать, не то привыкнет к хорошему. Патроны тоже протянул ей, а вот печенье поделил поровну, по 2 каждому. Затем походя макнул палец в кровь нижней половины человека и заполучил еще 80 очков прогресса. Да, полезное у меня все же умение, хоть и пассивное, а многим покажется даже неприятным, но мне нравится, кровь на вкус у всех разная. Вот у этого парня в ней нет чувства страха, он не успел как следует понять, что происходит, да и умер почти мгновенно. Однако адреналин в ней ощущается, видимо, в тот момент, когда убегал от нас, получил в кровь небольшую дозу. От испытанного ужаса, конечно, вкус более яркий, но это ничего. Главное, что я, не напрягаясь таким образом, приближаюсь к очередному новому уровню. Кстати, у меня ведь 5 очков опыта не распределены, но это я в очередную паузу займусь, пусть пока копятся. София стояла рядом с нами с полностью отсутствующим взглядом. Ей было совершенно параллельно все то, что мы делаем. Кукла, не более того. Интересно, кто ее создатель и для чего сделал? Ну не трахать же в конце-то концов, хотя... Кто их поймет, этих извращенцев? Наверняка какому-нибудь малолетнему идиоту попалось такое умение, и он воспользовался единственным шансом потерять девственность. Но тогда зачем после этого выбрасывать красивую игрушку? Непонятно. Ладно, пусть пока с нами ходит. Вреда от нее никакого. Может, получится еще кнопку с ее помощью позлить. Вон она, как сразу психанула. «Ты чего улыбишься?» – заметила мои эмоции-то. «Ты давай на мою Софию рот не разевай». «Твою?» – удивился я. «Ты же сам мне ее подарил», – пожала плечами кнопка. «Значит, моя?» «А ты точно легкой атлетикой занималась?» – уточнил я на всякий случай. «Не плантаторством там или легкой работорговлей?» «Очень смешно», – скорчила рожицу-то. «Ты вроде спешил? Собирался чемпионов искать?» «Да я и не отказываюсь», – согласился я. «Знать бы еще с чего начать». «Ну а как ты обычно жертвы свои выбирал?» – задала совсем уж бестактный вопрос-то. «Во-первых, это неприлично у честного маньяка такое спрашивать», – усмехнулся я в ответ. «А во-вторых, не помню. И в-третьих, с чего ты вообще такие выводы сделала? Может, я не такой?» «Ага, я помню, как ты трясущимися руками мои сиськи лапал», – тут же подковырнула меня девушка. «Вообще-то я их не лапал, а отмыть пытался, они были грязные». Договорить я не успел и едва увернулся от брошенного в мою голову гвоздодёра. Ловкость спасла, никак не иначе. «Пошли отсюда, София», – гневно развернулась кнопка. «От этого козла ничего хорошего ждать не приходится». «Совсем уже? Истеричка!» – бросил я им вслед. Затем посидел немного на пыльной дороге, подхватил свой рюкзак, ее гвоздодер и направился следом.